Алло. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». В целях улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Алло. Алло, здравствуйте. Пропущенный был. Здравствуйте. Компания «Эверест». Старший инспектор Климов Сергей Валерьевич. Все разговоры записываются. Вам на данный номер звонили, верно? Да. Секундочку, уточню для вас информацию. Звонили вам на данный номер по поводу Александра Николаевича Отрошко. Это лично, верно? Ну да, это я. А чё? Я начал уточнить, пожалуйста, дату рождения полностью для идентификации. Погодите-ка. Вы мне ИНН сначала сбросьте куда-нибудь. Как я могу поверить, что это вы? Просто... Ну, как же я могу поверить, что это вы лично, Отрошко Александр Николаевич? Вы там скажете, вы нам сейчас звоните, а я должен увидеть. Не, ну у меня если пропущенный был, я перезваниваю, как бы, я просто занят был. Замечательно. Я снег чистил, у нас снег выпал, прям вообще много-много так. Весь день и башню чистил. На данный момент, Ну. Озвучите мне дату рождения полностью. Да ты кто такой, чтобы тебе озвучил? Я тебе еще раз объясняю. А ты сразу переходишь. Наверное, в смысле, ну... Ты же ровесником стали. В смысле, а что ты меня старше, что ли? Даже если бы и старше, какая тебе разница? Вы не чокаете. А что мне запрещено чокать? Я могу тыкнуть, если хочешь. Как же заодно? Уточните свою дату рождения, она обязательно вам погрегнется повторно. Слушай, обезьянка, ты кто вообще такая? А? Изначально вам представились, внимательнее нужно слушать. Нет, представился, я могу сказать, что я... Подожди, слышь, я, короче, представлюсь тебе, давай. Ты рождения ты сначала уточнить. Я тебе место работы хотел свое уточнить, ты испугаешься. Вы сразу обос... Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Верес». Старший инспектор Климов Юрий Валерьевич. Все разговоры записываются. Ну что, выходи, побазарим. По какому вопросу звоните? Я тебе говорю, ты выходи сюда, на улицу по базарям, я взлюсь, что я устаю, блядь. Я тебе сказал, что я тебе заебал, я тебе расколочу все нахуй. Ты давай сюда выходи, тварь, чепушила ебаная. Вы сами с собой там беседуете? Я тебе говорю, что засал, гандон, блядь. А? Чепуха. Выходи нахуй. Вы куда звоните, с чем? Или вы русский язык воспринимаете? Я Климову звоню, ты чепуха ебаная, выходи нахуй. Тебе. Замечательно, замечательно. В таком случае представьте, с кем буду общаться. Хозяин твой, блядь, представлюсь, ебаный. Ну, здесь вы ошибку грубую совершили. Представляете? Я говорю, я твой хозяин, блядь, то тебе ебать сегодня будет, сука. Выходи! Здесь уже не по адресу, понимаете? Да то потому что петух, так что, поэтому все по адресу. Звонки далее принимайте. Че? До свидания. Сосать хуй будешь, слушать, нахуй? Научитесь. Я твою мать ебать буду, дура, нахуй. Слышь, че? Я отца твоего буду. Не интересно, что вы делаете с твоими родственниками. Я про твою мать говорю, я тебе Инспектор Лапина Наталья Алексеевна, здесь у вас разговоры. Вы Александр Николаевич Отрошко? Да. Здравствуйте. Звонит, который просроченный задолженность вашей перед компанией «Мик Кредит» 10 300 рублей. Кредитор выставляет требования в течение 3 дней оплатить данную задолженность. Требования вам есть? Будьте добры, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Разговор записывается. Алло. Да, будьте добры, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Когда поступит оплата, Александр Николаевич? Я говорю, будьте на линии, ваш звонок очень важен для нас. Я вас слушаю, разговоры записываются. Александр Николаевич, когда поступит оплата, вы можете точно ответить на данный вопрос? Я говорю еще раз, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для вас. Разговоры записываю. Так, по микредит вам звонили, Александр Николаевич. Да? Понятно. 10 250 рублей у вас сумма долга на сегодняшний день по микредит. Так. Оплата до конца недели от вас должна поступить по требованию компании «Мик Кредит». Блин, можно как-то отложить побольше, подальше? Ну, чтобы побольше, блин, времени, короче, вы поняли, да? Куда отложить? Ну, чтобы подальше, у меня просто курс лечения сейчас проходит, как бы. Нет, подождите, Александр Николаевич, у вас 113 дней просрочки. Куда еще дальше откладывать? Я дальше болею, мне надо курс лечения пропить до конца. Ну, прокапать. Ну, пропивайте, ну, прокапывайте. В чем причина? Что мешает оплатить 10 тысяч? Это нет, что, заоблачная сумма? Вы мне дали неделю, понимаете? Вы мне неделю дали, а мне мало. Мне еще надо месяц. Я вам неделю не давала, я вам давала 2 дня. Я вам неделю дала. Ну, может, вы меня поймете, положение войдете, может, я вам объясню, может, что-нибудь там... Мы ни в чье положение не входим, мы коллекторское агентство, мы работаем по просроченной задолженности. Просто раньше смотрите. Нужно было об этом думать, Александр Николаевич, да. Раньше, и нарушать... Просто смотрите, мне лекарства вводят внутри вены. Так, и что? Вот, 3 звезды не идет, а 5 звезд хорошо заходит. Послушайте меня, Дагестанский коньяк. Коньяк дагестанский, говорю, заходит. Надо мне его, блядь. Хоть какой, дагестанский коньяк. Хоть какой, хоть армянский. До 16 числа оплата... А что, вам армяне-то нравится, да, что ли? До свидания. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». В целях улучшения качества обслуживания разговоры записываются. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Даже. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пропущенный был. Это компания «Эверест», старший инспектор Белая Тарья Андреевна. Все разговоры записываются. Я вам сейчас уточню. По поводу отрошку Александра Николаевича. Отрошка. Это вы. Отрошка, извините. Александр Николаевич. Да, по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Вы сегодня же уже общались с нашим сотрудником. Да что-то я не знаю, мне связь сорвалась, что-то я представиться хотел долго. Это было в 11 утра еще. А, да? Вы общались. 4 часа назад это было примерно. Больше звонки вам уже не поступали. Все, вы поговорили с сотрудником, более вам ничего я не поступило. Я не помню, чтобы я разговаривал. И с нашим сотрудником сегодня с вами поговорил, всю информацию. Может, с моим братом разговаривал? Просто никакого не было, нет. Именно представились вами, Александр Николаевич. Мы не знаем, с кем, кто может представляться вами еще, я не знаю. Да это он бывает такое, что за меня разговаривает. Ну, действительно, это вы уже со своим братом разбираетесь, но, тем не менее, вот пусть он вам все и передаст. Всего доброго. Подождите, в чем дело-то? Алло. Алло, здравствуйте. Да-да, добрый день. Я по объявлению. Так, по какому именно? Ну, вот тут на наркомании, по алкоголизму. Угу. Так, вопрос, вы себе или кому-то нужна помощь? Ну, себе, конечно. Угу. Какая зависимость? Ну, я бухаю, играю. Игромания? Ну, еще и пью. Алкоголь, да? Ну, да. Территориально где проживаете? И возраст какой? Мне 35 лет. Угу. В центре проживаю. В центральном районе, да? Да, да. В общем, у нас 12-шаговая программа. Были ранее где-нибудь в реабилитационных центрах? Нет, первый раз звоню. 12-шаговая программа. Работаем уже более 13 лет. Курс реабилитации основной идет, он идет 9 месяцев. И плюс 3 месяца адаптации, то есть вот на 9 месяцев вы уехали, грубо говоря. Ага. Прошли полный курс, приехали, через 3 месяца едете, 5 через 5, то есть волонтерство. Ну, как бы адаптация, чтобы в социуме адаптироваться после всех моментов вот этих. Понятно. А такие моменты, какие-то есть вопросы определенные, вы задавайте, я вам отвечу. Ну, у меня вот кредит, если я плачу, как с ним быть? Так. А родственники кто-нибудь в курсе о вашей проблеме? Да. Ну, это нужно в любом случае встречаться с родственниками, обсуждать эти моменты, кто возьмет на себя обязательства по кредиту, потому что кредит так просто его уже никто не оставит. Ну, я думал, вы поможете. Ну, в плане поможем по кредиту? Да, справку можете дать. Не, ну справку мы в обязательном порядке дадим. У нас наша организация, она одна из немногих, которая внесена в госреестр. А по поводу по оплате, курс реабилитации стоит 18 тысяч в месяц. Это вот который 9-месячный курс. И после основного курса адаптация, то есть там идет полстоимости 9 тысяч в месяц. Оставшиеся 3 месяца. Понятно. А у меня еще вопрос один интересует такой вот этот. А там говорят, у вас в рабство забирают там, что оттуда никак не уйдешь. Нет, я вот телевизор смотрю там. смотрите, есть, как бы, не знаю, сейчас много всяких разных центров, но я вам еще раз повторюсь, наша организация одна из немногих, которая внесена в госреестр, то есть у нас, естественно, приезжают регулярные проверки и все прочие моменты. Что такое курс реабилитации? То есть человек приезжает, составляется договор с родственниками, составляется договор непосредственно с клиентом, кому нужна помощь. И все, то есть вы там живете. Так, знаете, как бы в общих чертах, если объяснить, что такое реабилитационный центр, это сразу школа, армия и больница. Понимаете как? Да, да, да. У меня вопрос еще. У меня друг, короче, он этот, ну, маленько заднеприводный. Вы лечите таких? Ну, как маленько заднеприводный? Ну, как, ну, так, долбится он, короче, в жопу. Ну, короче, пидор. Ну, как бы сказать. Теперь он мне почти не друг, конечно. Блядь. Ну, не хочу даже с ним общаться, блядь. Может, его тоже туда захуярить? Нет? Ну, как бы, не знаю. Это надо, опять же, обсуждать и с самим, с другом. Я вообще с кем разговариваю? Ну, ты со мной, ну, блядь, ну, это он, как бы, по-любому не захочет со мной общаться, потому что я ему пизды дал один раз за это. Не знаю, сейчас трубку возьмет, нет. Не, ну слушай, ты если реально постебать хочешь, как бы, ну это прикол. Я не знаю, ну в смысле постебать, я, блядь, спрашиваю за друга, за себя. Я, может, блядь, завтра поеду к вам туда. Тебе если реально нужна помощь, ну лучше давай встретимся, так, обсудим этот момент. А по поводу друга, ну а по поводу друга, тебе нужен этот друг самому? Ну, блядь, пацан-то нормальный был раньше. А сейчас пиздец. Блять, это страшная хуйня, конечно, этим пацанам. Ну там, да, да. Я думаю, ты ему сам ебешь, когда увидишь, нахуй туда такое, потому что это пиздец, черт ебать. Ну ладно, тогда что я подумаю, блядь. Хорошо. Так-то можно, да, что придумать, если что? Ну конечно, я думаю, можно придумать. Ну все, ладно, давай. Да. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.